5 сентября 1918 года, час ночи, Салоникский фронт, 1-я сербская армия, Дунайская дивизия, 18-й пехотный полк. Командир и шеф полка Королевич Джорджи Караджорджевич. Эта безлунная облачная ночь была так темна, что в окопе, вытянув вперед руку, нельзя было увидеть кончиков пальцев. Над нейтральной полосой то и дело взлетали осветительные ракеты, наши и болгарские, а также вслепую шарили по земле лучи прожекторов. При этом выставленные наблюдатели и часовые всматривались в ночь, пытаясь понять, не ползет ли во тьме злобный враг. Впрочем, на болгарской стороне было то же самое, только осветительных ракет там запускали в несколько раз больше, ибо у наших врагов нет причин экономить. Поражение — страшное слово. Один раз мы его пережили, когда Болгария ударила нам в спину, в результате чего сербская армия была вынуждена оставить свою землю и эвакуироваться на Корфу. История того Анабазиса столь страшна, что из миллиона солдат сербской армии в строю осталось только 60 тысяч. Причем косили наши ряды не столько австрийские и болгарские пули, сколько тиф, дизентерия, обморожение и истощение. Второй раз — это когда после судорог двух революций из войны вышла Россия. А ведь казалось, что она наш союзник навсегда. Говорят, господин Ленин получил неплохие условия мира, гораздо лучшие, чем можно было предполагать. При этом в заключении Брестского соглашения был замечен один загадочный господин, артанский самовластный князь Сергий из рода Сергиев, хозяин частной армии невыясненной численности и боевой мощи, с легкостью оперировавший и в Петрограде, и в Брест-Литовске, и в центре Германии, где во время набега на ставку кайзера голов лишились генералы Гинденбург и Людендорф. Все, что интересовало этого человека, — мир для Советской России. И как только эта цель была благополучно достигнута, он исчез и больше не появлялся в нашем поле зрения. Потом удары посыпались один за другим. Сначала центральные державы выбили из войны Италию, после чего на родину вернулся итальянский корпус, и стало ухудшаться снабжение. Потом на севере Франции разыгралось эпическое сражение с участием большого количества быстроходных и хорошо вооруженных германских бронированных боевых машин. В газетах писали, что это было похоже на нашествие бронированной кавалерии Аттилы. Франция потерпела тяжелейшее поражение. Ее войскам с большим трудом удалось зацепиться за рубеж Луары, в основном потому, что германцы были заняты осадой сражавшегося в полном окружении Парижа, в то время как на Западный фронт прибывала отмобилизованная американская армия. Но оказалось, что это лишь отсрочка. Перегруппировав свои войска, германцы нанесли последний решающий удар, после которого Франция просто перестала существовать. Тут, на Салоникском фронте, в основном колониальные части французской армии. Офицеры белые, а солдаты из алжирцев, марокканцев, тунисцев, сенегальцев и кокинхинцев. И вот теперь среди них царят разброты шатания. А британский корпус и вовсе намеревается эвакуироваться то ли на Кипр, то ли в Палестину. Если это случится, то главной по численности силой станут греки. Но эти побегут при первом же болгарском натиске, причем до самых Афин. А нам, сербам, бежать отсюда некуда. Как и тем несчастным самого разного происхождения, которых нагнало сюда и бросило французское командование. Грабежи и убийства местного населения уже стали почти обычным делом. И специальные дисциплинарные команды сбиваются с ног, пытаясь восстановить порядок. У нас, сербов, такого нет. В отличие от разноплеменных дикарей, мы помним, что являемся людьми, а не кровожадными зверями. Задумавшись, я почти наткнулся на темную фигуру человека, будто из-под земли выросшую передо мной в окопе. — Привет, Джорджи, — сказал незнакомец по-сербски моим собственным голосом. — Надо поговорить. И в тот же момент еще один человек, который стоял за спиной у того, на которого я чуть не наткнулся, вдруг щелкнул пальцами. И прямо из ниоткуда между нами возник неяркий свет, и я увидел, что напротив меня стою тоже я. Вот тут я удивился так, что даже позабыл, как ругаться. Ведь было же желание обложить незнакомца по матушке за то, что я об него чуть не споткнулся. А теперь расскажи кому, что я встретился сам с собой. Не дай бог, посчитают душевно больным. Да и свет тот был какой-то странный. У него не было источника, зажженной спички, свечи или электрического фонаря. Просто какое-то пространство вдруг оказалось довольно ярко освещено, и при этом этот странный свет не слепил мне глаза. Смог я рассмотреть и того господина, что стоял позади моего второго «я». Лет он был неопределенно средних, короткие английские усы на мужественном волевом лице смотрелись вполне органично. А русский офицерский мундир с погонами штабс-капитана ладно облегал атлетическую фигуру. Дополняло облик бело-голубое свечение вокруг головы, как у христианского святого. Еще я вдруг осознал, что перестал слышать обычный шум ночного фронта. Шипение ракеты, редкую, едва слышную спорадическую стрельбу, потому что со всех сторон нас облепляет мертвая ватная тишина. «Джорджи!» — в этой тишине по-русски сказал этот человек. «Ты нам нужен!» Я собрал в комок всю свою отвагу, уж больно жуткой была обстановка, и спросил: «Кто вы такие, господа, и для чего я вам нужен?» «Меня зовут Сергей Сергеевич Серегин», — сказал мужчина, приложив ладонь к козырьку фуражки. «Я самовластный государь княжества Великой Артания, расположенного в 563 году от Рождества Христова. Император Русской Галактической Империи в одном боковом мире Инферно, а также специальный исполнительный агент всемогущего Творца, выполняющий в различных мирах его особые задания. Рядом со мной еще один королевич Георгий из 15-го года, где с моей помощью все пошло не так, как у вас. Восточно-прусскую операцию русская армия закончила там с прямо противоположным результатом. Австро-Венгрия была разгромлена и вышла из войны еще до Рождества, а Болгария выступила в союзе с Россией против турок. И все это потому, что ваш отец пообещал провести в Вардарской области плебисциты и отдать законным хозяевам все те территории, где народ считает себя болгарами, а не сербами. — Да, Джорджи, — сказал мое второе «я», — с кражей Вардарской области у Болгарии вражда двух славянских народов началась, и возвращением украденного она должна закончиться. — Но постойте, — сказал я. Артанский князь Серегин, он же Сергий из рода Сергиев, является союзником господина Ленина и кайзера Германии Вильгельма Гогенцоллерна, а, следовательно, врагом Сербии, и я никак не могу вступать с ним в переговоры. — Ничего ты не понимаешь, Джорджи, — вздохнул мой брат-близнец из другого мира. — Антанта сама по себе такая мерзость, что если иметь ее в союзниках, то не надо никаких врагов. Разве ты не чувствовал, что и сейчас на Салоникском фронте и прежде сербов предавали и продавали с особым шиком? И низвержение самодержавия в России было делом рук безумных парижских и лондонских политиканов, решивших, что раз Германия уже почти побеждена, то можно устранить слишком строптивого союзника. У нас там тоже имело место подобное явление. Да только артанский князь поймал интриганов за руку и хорошенько припечатал мордой к столу. Чтобы не допустить еще большей мерзости, тут у вас, господину Сергию, требовалось сначала не допустить победы Антанты. Другого пути просто не было. — И что же теперь? — с горечью сказал я. — Победившие центральные державы ни за что не согласятся на возрождение независимой Сербии, ведь мы потерпели поражение и не можем требовать к себе даже элементарного уважения. «На самом деле, — сказал артанский князь, — мы с твоим вторым я пришли к тебе для того, чтобы начать возрождение государственности Сербии. И Вильгельм Гогенцоллерн будет тут не против, а очень даже за. Во-первых, он мой неоплатный должник, а потому обещал сделать все так, как я скажу. Во-вторых, ему не нужны дополнительные земли с чуждым негерманским населением. На первых порах ему хватает привислинских губерний и Богемии. Кроме того, совсем не против воскрешения Сербии и болгарский царь Борис III. Ему нужно, чтобы вы перестали считать всех балканских славян испорченными сербами и на этом основании не претендовали на заселенные ими земли. Самое главное, чтобы сербо-болгарская война прекратилась навсегда. Единственное условие возрождения сербского государства заключается в том, что его королем может стать только ты и никто другой. Звать на престол твою сестру Елену будет долго и хлопотно, а твой брат Александр ходит под смертным приговором со стороны Творца Всего Сущего. В прошлый раз он вздумывал лжесвидетельствовать в его непосредственном присутствии и был на месте сожжен заживо небесным огнем. «А как же мой отец, Петр Караджорджевич?» — воскликнул я. «Разве он больше не король сербов?» «Вашему отцу было бы неплохо несколько лет пожить на свободе, без государственных хлопот», — ответил господин Серегин. «Он крепкий старик, но королевские обязанности его буквально убивают, тем более что он к ним не приспособлен». «Я тоже к ним не приспособлен, и к тому же лишен прав на престол», — возразил я. «Хотя, клянусь, не убивал я того слугу, не убивал!» «Я это знаю», — сказал артанский князь, — «и потому предлагаю тебе престол возрождаемого сербского королевства. А мое мнение, знаешь, может быть подороже мнений других людей, будь они хоть королями, хоть императорами. Если будет надо, то я приведу сюда Драгутина Дмитриевича из того мира, где он жив и здоров, и он расскажет хоть журналистам, хоть судьям всю подноготную той истории, после чего ты будешь очищен от всех подозрений. Впрочем, я сделаю это в любом случае, даже если ты откажешься быть сербским королем, и все потому, что ненавижу ложь и клевету». По ходу этого разговора я все больше и больше доверял и господину артанскому князю, и своему второму я. Они предлагали мне воплотить мои самые невероятные мечты, а я упирался, будто подозревал в их предложении какой-то подвох. «Хорошо, господин Серегин, — сказал я, — назовите место и время переговоров о будущем Сербии, и еще на них непременно должны присутствовать мой отец и брат, иное исключено». «Переговоры состоятся завтра в Софии», — ответил артанский князь. «Но прежде тебе нужно войти в курс дела, для чего предлагаю тебе посетить мои владения с кратким дружественным визитом. Не сделав этого, ты просто не сможешь отличить важного от второстепенного. Решайся». Я уже слышал, что если господин Серегин захочет, то из любого места его владения можно попасть за два шага. А если не захочет, то можно идти тысячу лет и никуда не прийти. «Хорошо, я согласен», — сказал я. И тут же перед нами раскрылся проем в какое-то другое место, где горел яркий свет, и вдоль длинного полированного стола стояли массивные стулья-кресла. «Идемте, господа королевичи», — сказал артанский князь. «Одна нога здесь, другая там».